Я смотрел на закат с чашкой ароматного чая в руке и переосмысливал произошедшее со мной сегодня. Петя убрал охрану из моего дома, как только спец встроил в козырек моего балкона две турели и нанес на окна с двух сторон нанопластик, превратив, таким образом, их в плохонькую, но броню. А вот жалюзи, которые опускались на стекла в случае опасности, уже точно стали броней. При той же толщине специальный наносплав обеспечивал полную защиту от современных средств уничтожения себе подобных. Кстати, насчет Пети. Разнос он своим устроил не слабый. Даже Фил решил позвонить мне и узнать, что это с Лидом случилось. Мне было приказано сидеть, молчать и не отсвечивать, пока идет расследование всего и вся, по всем направлениям. Но уже к вечеру буря утихла. Черными беспредельщиками оказались залетные наемники, которых нанял тот тухлый перец, который передавал подарок Ольге. Лид, кстати, его выловил и передал головастикам. Подарок, а не перца. А спецстрой получил волшебный пендель от СЧС и не только начал строительство института раньше срока, но и нагнал туда в два раза больше техники. По всему выходило, что Микрон станет не нашим стимом прикрытием для разработки нанитов, узлов связи инфосети и прочих вкусностей, а прикрытием СЧС для собственных исследований в сфере нанотехнологий. Мне как бы все равно, я как раз в шапке сетевых инфоресурсов не рвусь. Я просто хочу жить и так, как я хочу. А чего именно я хочу, уже решу сам, как-нибудь, может быть, если успею. Да, так вот насчет случая после аукциона и этого слизняка, Леона Камбера. Третий сектор, любители сыра, виноградного вина и колбас. Поклонники Евгеники и чистоты крови. Мне даже ребята из восьмого сектора больше нравятся, чем эти. Нет, реально, в восьмом секторе смотрит лишь на количество кредитов в твоем кошельке и насколько хорошо ты держишь удар. А эти снобы напридумывают себе кучу правил, условностей, меряются длиной своего рода, достижениями своих давно умерших предков. Сами же из себя не представляют ничего, вообще ничего, ноль. Ни один их клан в топе не числится, ни одной корпорации на их территории, все везут из других секторов. И если бы их обделили при нарезке секторов суши, так ведь нет. Вон, я понимаю ребят из 12-го сектора, там только архипелаги с россыпью островов вулканического происхождения. Какое у них может быть развитие тяжелой промышленности? Только подводные базы, только дрейфующие города-острова и только туризм. И дары моря. Половина морепродуктов в мире, из их сектора. Опять мысль не туда ушла. Что ж такое, а, Леон Камбер, член клуба коллекционеров знатоки древностей, потомственный, поэтому и воспользовался Соколовым для того, чтобы передать привет Ольге. И хотел он от меня только одного, выяснить, где эта Ольга скрывается и не ко мне ли она сбежала после гибели мужа. Кстати, Соколов его сам на место поставил. Можно сказать, сегодня случился скандал в благородном семействе коллекционеров. Один скомпрометировал другого. Причем из-за кого? Из-за курьера. А я что? А я ничего. Доспех и оружие засветил? Засветил. А как без этого было выбраться? Никак. Да, курьер. Непростой. С прикрытием от СЧС. Ну, дружил Тим с непростыми людьми. Тоже из СЧС. Вот и помогают семье погибшего старые друзья. По дружбе. За небольшое количество кредитов. Архи. Какие такие архи? Которые полтора десятка тысячелетий назад вымерли, оставив лишь малую горстку людей на планете. Вы же серьезные люди. Как можно верить в такую чепуху? Броня? Да, броня. Скрытого ношения? Да. Новая разработка. Тестируют вот, в полевых условиях. Купить? Ну, с начальством надо поговорить. А так почему бы и нет? Кредитов сколько? О, много. Опытные образцы всегда такие дорогие. 6 ноликов. Или 7. И там цифра впереди. Ближе к 9. Или 2. Или 3. С начальством, с начальством. А там будет видно, кто кого и куда завербует. Да, цирк да и только. Вот странно, за себя, не боялся ни мгновения. Нет, страх был, но правильный, мотивирующий страх. Врезать кулаком по роже, расшвырять их всех, сбежать куда подальше. А вот за Тима я испугался. Особенно когда понял, сколько времени он под пытками провел. Мне-то что, 5 минут, и уже в тепле и комфорте. А вот ему... Нет, вот реально, я не знаю, смог бы так, как он, или нет, нет, не хочу даже думать об этом. Еще чаю? Спросила вдруг Ольга, подходя ко мне сбоку с пузатым чайником в руке. Да нет, не стоит, ответил я слегка рассеянно, а потом только понял, насколько двусмысленно звучит начало моей фразы. В смысле, я небольшой любитель чая. Мне одной чашки чая на весь закат хватает. Понятно, у меня дед закат любил. Вот сейчас на тебя посмотрела, и как будто его увидела. Он все свои квартиры покупал обязательно с балконом, выходящим на запад. Выйдет, сядет на табурет или стул, и сидит, медитирует на закат. Только, в отличие от тебя, он почти постоянно что-то пил. Крепкое. Коньяк, вино, пиво. Вечно со стаканом в руке. Сначала я думала, что это потому, что он ничего не добился в своей жизни. А теперь понимаю, что он просто хотел быть таким же, как и мы, обычным. Я глубоко вздохнул и медленно выдохнул. Что знают двое, знают все. Ладно, это не так уж и важно. Кто тебе рассказал? Петр, конечно. Медикар проводила исследование по результатам программы и выявили странную закономерность. Мой дед был пятым, а ты – пятнадцатым. Кстати, ты – последняя из детей Евгения. Я лишь кивнул, ничего не ответив. Шило в мешке не утаить, особенно для любителей статистики. А Петя мне ничего не сказал, жук. Ладно, Лид, встретимся на узких улочках Ракшинара. Устрою я тебе экскурсию по местам моей боевой славы. Они в курсе, что он – арх. Что? – удивленно спросила Ольга. Значит, не в курсе, – хмыкнул я. Если сможешь, не говори им это. Пусть и дальше думают о каком-то богаче-паранойке, клепающем детей для того, чтобы однажды лучшему из них передать все свое состояние. Откуда? Ну да, самое простое и неправдоподобное объяснение. В стиле любителей теории заговоров. Точно. Ладно, внученька, пойду я спать. Завтра у моего брата большой день, дочку из капсулы выпускать будут. Меня, как главного участника спасения малышки, пригласили. Петя как, отпустил? А да, только теперь у меня будут три охранника. Один из них – агент СЧС. Для того, чтобы стать настоящей суперзвездой, не хватает только своры журналистов со стереокамерами и грудастых моделей в откровенных платьях. «У тебя, Лада и Катрин, получше любых моделей выглядит», – с насмешкой сказала Ольга. «Кстати, да, надо будет на браслет повесить голопроектор и пару дронов вместо журналюк. Звезда нового формата. Все, спать, в капсулу. Ловкость сама собой до тройки не поднимется. В палату брата я входил один, оставив обоих охранников в холле, на посту медсестры. Их не пустила дальше охрана медикара. Парень из СЧС был чуть старше меня и всю дорогу молчал, но я просто кожей чувствовал, что он недоволен назначением. Сеня, который дежурил сегодня, смотрел на это с легкой улыбкой бывалого, как капитан по приему новичков в клан смотрит на стажера, который пытается показать себя лучше, чем другие новички. Ну, либо стажер перестанет задирать нос, либо перестанет быть стажером. Апа, что-то мне не нравится лицо брата, что-то тут не то. Ой, Леха, я совсем забыл тебе сообщить, не будет выписки у Саши. Так, не будет сегодня или вообще, решил сразу уточнить я. Знаю, что жестко, но по-другому мне некогда. Настроение у Митьки в жестком минусе, похоже, уже совсем на пределе пацан. Да, для меня 19-летний младший брат, пацан, потому что ведет себя соответственно. Хотя, его можно понять. Полтора года пытаться найти средства для спасения своего ребенка и раз за разом получать от судьбы удар под дых, кто угодно может сломаться. Никто не виноват. Просто порой система подкидывает нам такие подлянки, от которых постареть раньше срока можно. Видимо, это тот самый случай. Не знаю, Леш, сказал Саша. Я этот врачебный сленг не понимаю. Наверное, вообще. Я устал, Милана вообще. Сама на койку попалась нервным срывом вчера. Видимо, не суждено было Сашеньке выздороветь. Зря я только тебя дернул. О, все ясно. Видимо, вылезли какие-то осложнения. Когда я бегло просматривал информацию, видел, что даже после успешной пересадки могут возникнуть проблемы. И не сразу, а с течением времени. И Митька, который не знает про чудо-гроб у меня в доме, просто опустил руки, попробовав все, перегорел. Такое бывает. Ничего, Ракшинар его быстро на ноги поставит. Или окончательно в гроб загонит. Хотя нет, он же не вирт. Так, мне срочно нужен более осведомленный человек. Желательно, понимающий врачебный сленг и умеющий его переводить на нормальный человеческий язык. Понятно. Врач ваш, начал спрашивать я Митьку, но увидел, как меня сквозь прозрачную дверь просит выйти именно он, Игорь Петрович Скон, лечащий врач, переславший мне кучу медицинских статей после первого же нашего знакомства. Ага, понял. Сейчас вернусь. Катрин, свяжись с Нинг-сан. Я сейчас буду говорить с врачом своей племянницы. Ты помнишь эту историю? Да, господин Ал. Нинг-сан все слышит. Отлично. А теперь поговорить с врачом, отойдя от палаты к окну. Что с Сашей? Спросил я его без всяких прелюдий. Если по-простому, теперь у нее слишком хорошая защита и новая иммунная система убивает клетки ее организма. Меня словно молния ударила. Мои клетки, которые пересадили, прижились. Но теперь они же вместе с микробами убивают и остальные клетки организма. Знаете, это ужасно гадкое чувство. Понимать, что именно ты стал тем самым лекарством, которое отравило вместо того, чтобы излечить. Это можно исправить. Новая пересадка, еще что-то. Деньги не проблема, найду. Врач устало вздохнул и отвернулся к окну. Дело даже не в деньгах. Детский организм просто не вынесет таких нагрузок. Побочные эффекты после первой операции еще не устранены, а тут, ей всего полтора года, Алексей Евгеньевич. Я медленно кивнул, а потом услышал в наушник. Алсан, мне нужен ее генокод, а лучше, она сама в медуапсуле. Но транспортировка к нам только в спецтранспорте. Я понял, Нинг-сан, сказал я, начиная искать решение проблемы, отодвинув все эмоции в сторону. Так, выписать вы ее не можете, только отключить аппаратуру и перевести в хоспис. Так, к сожалению, хоспис – хорошая штука для тех, кому медицина оказалась бессильна помощь. Кому не помогло ничего, там помогают уйти без ужаса томительного ожидания смерти. Приветливые медсестры, прогулки по парку, правильный рацион, игры и смех. Я не знаю, кем надо быть, чтобы там работать. Улыбаться, зная, что в любую секунду кто-то из твоих пациентов может умереть. Зная, что они все обречены. Пытаться заставить их забыть об этом ужасе. Да, там не живут, там доживают. Но персонал делает все, чтобы смертники не думали о смерти. Как по мне, так лучше воспользуюсь правом на смерть. Правда, по уверениям Нинг-сан, мне подобное не грозит ни при каких обстоятельствах. Свежо предание, да верится с трудом. Особенно вспоминая случай с Тимом. Из хосписа я могу ее забрать? В смысле, Митя сможет ее домой забрать? И что будет, если она там не умрет, а выздоровеет? Если она выздоровеет, придется исследовать, где мы ошиблись. Или как именно она выздоровела. Списать на чудо не получится. Крайним останется лечащий врач. Значит, этот вариант мне не подходит. Просто потому что не хочу подставлять этого нормального врача. Ну, если другого пути не будет, просто обеспечу ему место в ней. Ней, точно. Понял, не дурак. Дурак бы не понял. Есть ли исследовательские центры, программы по этому направлению? Я подавал туда документы. Никого случай Саши не заинтересовал. Ну да, иначе бы мы сейчас уже там были. Все ясно. А теперь мне опять придется залезать в долг. И если первый свой долг Лиду я отплатил его новым сердцем и сотрудничеством с СЧС, то сейчас, да что угодно я сейчас сделаю, если это все выгорит. Но такие центры есть, понятно. Прошу вас, доктор, дайте мне 5 минут, не давайте команду на перевод в хоспис. Вряд ли у вас получится их уговорить, честно предупредил меня врач. А я не с ними буду разговаривать, сказал я с улыбкой. Вот после этих слов Игорь Петрович повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза. Что он там в них увидел, я не знаю, но после пары секунд гляделок он тяжело вздохнул и сказал. Понятно. Что же, если у вас все получится, я буду только за. Буду у себя в кабинете. Найдете меня? Конечно, сказал я, и врач тут же отошел. Катрин, звонок Лиду найди, приказал я, повернувшись к окну. Леха, что стряслось? О, родные просторы эрогероев. Так, где это он? А, сумрачный лес. И толпа топов за спиной Лида. Значит, отвлекаю от рейда. Упс, как говорится. Но без него ничего не выйдет. Твоим головастикам кролики нужны? Мне не до шарат, Леш. У меня тут рейд. Да, тяжело ему понять меня сразу. Придется в лоб бить. А у меня Сашка при смерти. Твою, лис. Командуй дальше сам. И отошел подальше от толпы. Ты о тех головастиках? А чем они помогут? Не тупи, Лид. Если мотор вырастили, то и систему защиты починит. Мне нужны документы и спецтранспорт для кролика. То есть ты все сделаешь сам, от них только прикрытие, и они смогут наблюдать картину в динамике. До, после и спустя годы. Митька согласится, ну и вопросики у Лида. Его прощает только то, что он сейчас о рейде думает, а не вник полностью в ситуацию. Лид, а ты бы согласился? Ну да. Глупый вопрос. Так, сейчас перезвоню. Все. пока от меня больше ничего не зависит. Дурацкое подвешенное состояние. А если Нинг-сан не сможет исцелить Сашку, если это одна из тех болезней, которые были неизлечимы даже для архов, твою душу, лучше не думать, лучше просто стоять и смотреть на жилые башни вокруг регионального отделения Медикора. Да-да, я знаю, нет у нас официально регионов, есть секторы и зоны в них, но так уж сложилось, что старые корпорации называют сектора по старинке регионами. Поэтому в Медикоре существуют именно региональные отделения, а не секторальные, или отделения сектора. Да, ужасно звучит. Понимаю руководство корпорации. Господин Ал, на Инлиске Ашатова пришел на подпись контракт между ней Микронной корпорацией и Медикор. Апа, шустрые головастики у Пети, очень шустрые. Даже подозрительно. Хотя нет, если бы это они подстроили, то Сашку бы уже перевели в какой-нибудь закрытый исследовательский центр под патронатом СЧС. А так, просто пользуются моментом. Леди, будь добра, проверь контракт. Стандартный субподряд на выполнение исследований в сфере поломок генокода и врожденных заболеваний, вызываемых ими, идеально подходит для Саши. Ал, через мгновение выдала свой вердикт леди. Ал-сан, радостно сказала Нинг-сан, под эту программу мы можем всех тех, кто будет в капсуле восстанавливаться, проводить, и тебя тоже. Подписывай, Катрин, и обратно отправляй. Готово, господин Ал, вызов на ваши дириал Лида. А вот и Петя. Головастики пляшут от счастья и уже все сделали. Контракт приходил тебе? Да, все отослал. Отлично. Сейчас придет контракт наемного консультанта. А, ты уже его подписал. Не было ничего. А, ну да, я же выдал разрешение леди заниматься такими вопросами. Леди, скорее всего, сказал я, от моего имени, естественно. Да, наверное, он сделает запрос в больницу и все оформит. Хорошо, Петь, спасибо большое. Я твой должник. Сделаешь камнецвет первым зарегистрированным кланом в своей игре. Сочтемся. Без проблем, Лид. Первыми на ЗБТ будете вы. Мы, Леха, мы. Никаких ты и вы. Мы один клан, одна семья. На остальное, плевать. Все, я в игру. А тебе еще придется в реале побегать. Твою душу. А это было приятно. Мда. Все же человек, стадное животное, и нам необходимо быть частью чего-то большего. И даже мне. Хорошо, Лид. Спасибо. Побежал. Теперь надо найти врача и передать ему привет от головастиков. Кажется, быть дядей более хлопотно, чем я предполагал. Хотя, черт, это же теперь Милану и Митьку ко мне перетаскивать. Куда? Как? Круглыми глазами смотрел на меня Игорь Петрович, явно просматривая какой-то документ в вертокне. И вот что ему ответить. Промолчать многозначительно, не в моем стиле. Значит, будем отшучиваться. Быстро. Пожал я плечами. Вы же сразу поняли, что я не просто контрактник. Да, были опасения, кивнул врач. Ладно, спецтранспорт уже подготовлен, осталось подготовить Сашу. Милену я предупрежу, Дмитрия возьмете на себя? Возьму, куда я денусь, сказал я, выходя из кабинета врача вместе с ним. Что происходит, Леш? Сказал растерянный Митька, наблюдая за тем, как медкапсулу с Сашей возит из палаты. Мить, есть место, где Саше могут помочь, и мы туда сейчас отправимся все вместе. Саша на спецтранспорте, мы, на моем уникаре. Милена присоединится, как только ее отпустят врачи. Ты смог то, что не удалось мне. Исследовательский центр, сразу успокоившись, спросил меня Митя, кто из них согласился. А, ну да, просто так лапшу на уши ему не повесишь, он в теме больше, чем я. Это новое заведение, и там ей помогут. Больше ничего не скажу, не могу. Понимаешь, Митька схватился за голову, переводя взгляд с опустевшей палаты за толстым стеклом на меня и обратно. Ну, нормальная реакция человека, что, это я, не моргнув глазом, сразу готов действовать, а ему надо с чувствами справиться, мысли угомонить, да еще и рот на замке удержать. И так удивительно, что не начал засыпать меня тупыми вопросами обо всем сразу и требовать двух одновременно невозможных вещей. Бывали случаи у меня в клане. Звездожар с его сакраментальным воплем. Как? Это же ромашки. Откуда корень санцицвета? Лишь один эпизод из нескольких тысяч подобных. Понимаю, что ты куда-то встрял по самые уши. Надеюсь, не из-за нас с Сашенькой. О, я же говорил, что он быстро соображает. И за словами следить может. Лита Быкова на роль убийцы скрытника не поставит. Разведка она такая штука. Со своими тараканами. Мне вот было скучно. Все время тянуло напакостить врагам. пока они меня не видят. Так что на оперативный простор выходил лишь во время войн с кланами. Остальное время зверье гонял по лесам. Тишина, покой, монстры, красота. Нет, не из-за вас, но вы теперь тоже, прости. Главное, чтобы помогло. Так, Сашу уже увезли, нам же тоже пора, вот. И логика включилась. Отлично, выход увидел, и сразу действовать. Замечательно, очень-очень замечательно. Да, пойдем. Думаю, успеем встретить их уже на месте. А в наушнике я тут же услышал голос леди. Не волнуйся, Ал, я встречу и проведу. Куратор от СЧС тоже вылетел, сообщение с запросом на посадку прислал. Спец на страже, Ольгу я предупредила. Спасибо, леди. У вас нижняя спальня еще не готова? Понимаю, что многого хочу, но все же, само помещение готово, но без окон и мебели пока. Ну и спуск туда, продолжение лестницы с причального балкона. Но там только капсула, господин Ал, ответила мне Лада. Зато готова переговорная комната на первом этаже норы. О, то есть их даже в нору не надо будет заводить, отлично. Ты умница, Лада, вы все молодцы, честно. Огромное вам спасибо от меня, растроганно сказал я, понимая, что у меня наконец-то появилась своя команда, которая и без моего прямого приказа улучшает мою жизнь по максимуму. Даже об отдельном входе с причального балкона позаботились. Мда, придется мне часть лута превращать в монеты и закупать нужные чертежи. Кстати да, сотрудничество с СЧС оказывается для меня более выгодным, чем я представлял в самом начале. Теперь можно не переживать. Если кто-то начнет задавать вопросы насчет непонятных мгновенных переделок у меня на скале. Ха, мне срочно нужна перчатка техника в реале. Срочно. Пара дронов-шахтеров и у меня вместо норы будет дворец подгорного короля. Долетели мы до гнезда без приключений. Охрана ничего не спрашивала, видимо, их уже предупредили. Митька же летел, глубоко погруженный в свои мысли. И я его понимал прекрасно. Резкие смены вектора движения бьют по нервам похлеще молота паладина. Ну что ж делать, если у меня по-другому не получается? Не дают мне обстоятельства спокойно медитировать на закат. Вон, вчера попробовал. Так Ольга огорошила тем, что она в курсе моих родственных связей с ее дедом. Сегодня думал просто и спокойно с братом порадоваться. Фиг, пришлось племянницу спасать, заодно втравливая их в игры СЧС. Что будет вечером? Папаша своей собственной персоной объявится. Леха, а это разве не твое гнездо? Выйдя из уникора, спросил Митька. Мое, и не только, начиная спуск по старой лестнице вниз. Не только твое или не только гнездо. Какой мой брат оказывается дотошный, но вопрос правильно задал, и акценты верно расставил. Только мое, но не только гнездо, улыбнулся я, спускаясь вниз, по лестнице на балкон перед входом в гнездо. А вот и новый пролет вниз. Замечательно. Апа, а Саня и Сергей, тот, который от СЧС, на этот новый пролет сделали стойку. Нет, дорогие, вам туда хода нет. Хорошо, что третий охранник, Глеб, вообще из уникора не выходил. Саня, Сергей, благодарю. Если что, свистну. Саня сориентировался мгновенно. Конечно, Леха, до встречи. И толкнул Сергея в плечо, чтобы тот отмер. Но парень явно плохо понимал русский язык и уже собирался спуститься по лестнице вниз впереди меня. «Сергей, нам пора», не пытаясь остановить навязанного начальством напарника, сказал Саня. И, в принципе, он прав. Кто его знает, какие рефлексы вбиты в этого Сергея. Схватишь такого за руку без задней мысли, а он как перекинет тебя через себя, как возьмет на болевой захват. Доказывай потом, что ты и не думал его домогаться. «Спец, у тебя защита выставлена на каком уровне?» – спросил я. «Задержать до разбирательства», – ответил мне спец через наушник. «Хочешь идиота проучить?» «Хочу. Не люблю придурков, строящих из себя всезнаек». Ему же я мягко намекнул, а напарник два раза сказал, чтобы он возвращался, – ответил уже я, складывая руки на груди и молча наблюдая за тем, как этот военный подходит к первой ступеньке, и рухнул, сраженный серебристым лучом из неприметного выступа на каменной стене. «Идиот», — сказал обреченно Саня, и уже посмотрев на меня, добавил, «Спасибо, что парализовали, ни за что, был бы врагом», я многозначительно промолчал. «Да уж, Глеб, помоги этого дылду в уникор затащить, нарвался-таки, ну, этого и стоило ожидать, давай, за ноги, раз, не церемонятся они с ним, хотя, сам виноват». Ну, дожидаться завершения представления я не стал, просто вздохнул тяжело и пошел вперед, бросив брату. «Пошли, Посмотрим, что там мои строители настроили. Любители огорошить меня сюрпризом. А нас не того, а нас-то за что? Удивился я. Мить, еще раз. Это мое, все мое. Принявшие меня, как помощника и помогающие мне выжить и не свихнуться. Идем, надо узнать у Нинксан, что там с твоей крохой. Да, точно. Спохватился Митька и чуть ли не впереди меня понесся по лестнице вниз. Я лишь покачал головой и начал спуск вниз. А хорошая лестница получилась. В том же стиле, что и два пролета, которые я уже преодолел. Или это Лада со спецом всю лестницу в едином стиле обработали. Похоже, что второе. Глава 23. Круги на воде. То, что место, в котором ему предстоит работать, довольно необычно, Юрий знал. Успели предупредить. Как и проинструктировать насчет того, чтобы ничему не удивлялся, ни отсутствию привычных систем защиты, ни странностям обитателей объекта. Ведь это первое место, где современникам удалось оживить все артефакты древних. Все. Проект «Скала Шинар» начинали множество раз, и множество же раз его приходилось закрывать. Всегда чего-то не хватало, всегда что-то мешало. И вот теперь снова по исследовательским центрам прокатилась волна слухов. Сначала о корпорации, которая будет спонсором единичных исследований, а потом и о совете секторов, которые через СЧС хотят вновь попытаться утереть нос корпоративщикам. Ну и вот, теперь Юрий стоял на причальном балконе, вырезанном в скальном массиве и смотрел на залив, чьи тяжелые холодные воды веками подтачивали каменные стены неприступной крепости. Нет, это не из этой истории. Вода в заливе не была холодной, да и до берега отсюда, километра два, а то и три по прямой. Да и та, последняя крепость Ордена Помнящих, находилась во втором секторе, а не в пятом. Говорил Юрий недавно с тем, кто вел раскопки ее остатков. Скорлупа ореха, побывавшего в лапах белки, а не крепость. Ничего стоящего там так и не нашли. А жаль, Юрий Михайлович Зотов, донеслось из-за спины. Да, моментально развернувшись, Юрий с удивлением посмотрел на голограмму мужчины в древних доспехах. «Отойдите к лестнице, пожалуйста. Спецтранспорт на посадку заходит». «Ох, простите, конечно», не в попад ответил врач, отходя к огороженной невысокими перилами дыре. Спуску вниз по лестнице. «А вы, простите, Вирт-спец, охрана объекта». «Приятно». Шум двигателей спецтранспорта заставил Юрия замолчать. Кстати, садиться на балкон, переоборудованный в летающую больницу, транспорт не стал, слишком массивным был. Завис над площадкой и плавно спустил вниз платформу грузового лифта, на которой как раз поместилась транспортировочная капсула и женщина в униформе врача-медика с планшетом в руке. «О, как раз вовремя. А ты боялся?» – сказал появившийся на балконе профи-игрок. И Юрий напомнил себе о необходимости не удивляться. Брюки и куртка из крепкой дорогой ткани, полумаска и широкий шарф на голове. И с ним парень в дешевом спортивном костюме и кедах. Врач, сопровождавшая капсулу, безошибочно определила среди встречающих главного и подошла прямо к Юрию. «Вашу подпись, пожалуйста». Пациент перенесла транспортировку хорошо, в сознание не приходило. «Удачи вам». Проверив показания с монитора капсулы и сверив номера в документах, Юрий принял планшет и ответил на пожелание. «Благодарю». После чего поставил электронную подпись и отдал обратно девушке, не забыв проверить, скопировалась ли копия в его ком. «Чего застыл, Митька?» Тут же начал командовать игрок. «Ручку видишь, ты тянешь, я толкаю. Левитация хорошая штука, но эта капсула сама вниз не спустится. Вот, поехали». Врач поднялась на платформу и спецтранспорт улетел сразу, после того, как она оказалась на борту. Юрий же направился за двумя парнями, медитируя на фразу, которую вбивали ему в мозг во время инструктажа. «Не удивляйся, но ты, Юрий, всего лишь наблюдатель. Чем хороша транспортная капсула, пройдет везде. Ее можно хоть вертикально поставить, пациенты не почувствуют изменения состояния. Но да, недаром ее на сленге гробом зовут. Никаких прозрачных панелей, один монитор на поверхности в районе груди и все. Паранойя, привет. Правда, Нинксан меня все же убедила в том, что это именно моя племянница там сейчас и не только по документам». «Нинксан, что теперь?» – спросил я, подкатив гроб к открытому саркофагу. «Не, а как? Я подвез транспортную капсулу к медкапсуле архов». «Да, долго. Сейчас», – сказала китаянка, нажимая кнопки на мониторе гроба. «Алсан, перекладывай Сашу в медкапсулу и отходи. Тех, всего три кристалла осталось, нам необходимо новое хранилище». «Знаю». Появился возле нее тех в своей броне убийцы. но ничего сделать пока не могу. О, привет, Реал Юрий, Реал Дмитрий, добро пожаловать в наш дурдом. Все, я к Тиму. Давай, давай, я тут на сутки задержусь, не меньше, рассматривая строчки на планшете, задумчиво сказала Нинксан. Все плохо или как? Спросил я. Да нет, неплохо, Алсан, запутано. Любой генокод хранит половину материнского и половину отцовского генокода. Саша с тобой совпадает лишь наполовину, той половиной, которая передалась от отца, женской. В тех клетках, что достались ей от вас, надо будет заменить половину генокода на полученный ею от матери, но без поломок. Нет, придется и второй кусочек править тоже, чтобы избежать проблем в будущем. Это просто долго. Не править, перезаписывать исправленный по всему организму. А проблем сын у нее не будет? Спросил я больше наблюдателя от СЧС, чем у Нинксан. Не будет, слишком спокойно ответил Юрий Михайлович. У всех, кто участвует в подобных исследовательских программах, образец им перезаписывается после завершения экспериментов. Хорошо, с облегчением выдохнул я. Лада, накрой нам на стол в переговорной, пожалуйста. 5 минут, господин Ал, сказала с поклоном Полулиса и тут же растаяла. Отлично, улыбнулся я и посмотрел на Митьку, пребывающего, кажется, в состоянии шока. Митя наблюдал за происходящим с удивлением, и это удивление плавно трансформировалось в шок. Ладно, приличных размеров комната, вырезанная в скале. Ясно, что отделка и прочее впереди, но стоящие у стенки комнаты саркофаг древних в идеальном состоянии, оказавшийся медкапсулой, это как, а голограммы, которые называли Леху Алом, и это странная система защиты лестницы в эту часть дома, тормоз, да эта система защиты и здесь, наверное, присутствует, и на верхней лестнице, может и на посадочном балконе она тоже есть, да скорее всего есть, ладно, защита. Как эта голограмма врач спокойно и без заумных фраз объяснила, что делать будет, и когда Митя понял, что именно она будет делать, у него волосы на голове стали дыбом. Править генокод, не до зачатия, что стоит сейчас баснословных денег, а уже рожденного человека. Как такое возможно? Появление же еще двух женщин-голограмм на фоне всего предыдущего как-то смазалось. Единственное, что удивило, лисьи уши и хвост у служанки, называвший Леху не просто Алом, а господином Алом. Мить, ты еще тут? Воспринимать реальность еще можешь? Или требуется живительная влага из инъектора? Подойдя к нему и сняв, наконец, полумаску и шарф, спросил Леха. Не уверен, что мне даже химия поможет это все осознать, честно признался младший старшему. Уверен, у Нинксан химия такая, что поможет, улыбнулся Леха. Юрий Михайлович, вы, вижу, тоже шокированы увиденным. Давайте поднимемся наверх и уже там все обсудим подробнее. Сашеньке теперь целые сутки в медкапсуле лежать. Всего лишь сутки, поправил Леху Юрий. Немыслимая скорость излечения подобных болезней. Леха грустно улыбнулся. Нехорошая улыбка вышла. Слишком горькая. Ладно, захочет, сам расскажет потом. Не захочет, не расскажет никогда. Это же Лишак Йорский. Легенда охотников их клана. Пусть перс теперь и водит другой игрок. Но, Леха есть Леха, его никто не заменит. Был бы у нас синтезатор биологических тел, и она уже через час бегала вокруг Митьки и требовала взять ее на ручки, пояснил Леха Юрию свою улыбку. Иногда проще пересобрать, чем исцелить. Ладно, пойдем потихоньку. Юрий, вы с нами будете жить или внизу? С охраной, тут же сказал Юрий, не заметив того, что Леха перешел на «ты» и обратился к нему без отчества. «Но я бы хотел потом поговорить с вашим врачом». И тут Леха изменился в лице. «Нинксан, а кто моей капсулой теперь рулит?» — спросил он, обернувшись к саркофагу. «Увидите, Алсан, Лада же посылку получила с кристаллами и с блоками памяти». Тех долго смеялся. «Кстати, заинтриговали. Ладно, Нинксан, вы потом Юрию сможете время уделить?» Пока я играть буду, это Саше не повредит же, минутку. Леха что, опять может играть, а как же его диагноз, или, что тут происходит? Ладно, со временем разберется. О, конечно нет, Алсан, мне потом сюда спуститься надо будет или как, Нинксан, спросил голограмму уже сам Юрий. Я смогу с вами и в кабинете переговорить, Юрий-сан, с легким поклоном ответила женщина. Здесь пока не очень удобно общаться. Ничего, сегодня нужные схемы я выкуплю, махнул рукой Леха. Все, пошли. Думаю, Лада нам обед уже разогрела. Митя глянул на такого же шокированного Юрия Михайловича и пожал плечами. Некоторые вещи нужно просто принимать, без понимания. Пока. Юрий уже не пытался не удивляться. Это было бесполезно. Жилой этаж комплекса, выглядевший как нормальная холостяцкая квартира, его не поразил. Даже наличие в нем женщины с маленьким ребенком было нормальным. Почти. Потому что ребенок сидел на диване перед большим панорамным окном и почесывал за ухом огромную голограмму белоснежной кошки. Не ягуара или пумы, не рыси или львицы, а именно кошки. Увеличенный раз в 5 минимум. Уж Юрий-то разницу понимал. Голограмму. Почесывал. Ладно. То, что женщина была не женой этого странного игрока, а его дальней родственницей, тоже ничего особенного. А вот то, что они прошли дальше, через спрятанный вход в настоящий бункер, даже успокоило. Пока Юрий не понял, что этот бункер строили не специалисты. Ну не могли бы спецы оставить на виду голую скальную породу. Обязательно бы укрепили стены балками и изолировали многослойными панелями, которые и при разрушении самой скалы бы защитили людей. Юрий подобное видел не раз. А тут, ощущение было, что этот бункер строил недоучка или самоучка по голофильмам. Да и такого прямого коридора от одного входа к другому они бы не допустили. Обязательно было бы два поворота как минимум, чтобы не смогли крупный калибр вплотную к дверям подогнать, и чтобы гранаты вкатить не смогли напрямую под дверь. После того же, как дверь в основной бункер открылась, Юрий вообще сник. Нет, этот бункер строили явно не специалисты. Где шлюзовая камера? Где пост охраны? Ничего нет. Просто прямоугольная комната с мягким диваном и парой кресел, столом и полками на одной стене, с разнообразными артефактами архов, а и лестница вниз, обычная, металлическая, из ближайшего строительного супермаркета, детский сад, хотя да, для неспециалиста, сделано довольно неплохо, голый функционал, ароматы, шедшие от блюд на столе, заставили Юрия забыть о несовершенстве этого бункера. Так могла пахнуть только натуральная еда, не синтезированная, а выращенная. К кому он попал? «Леха, ты действительно помешан на еде», — сказал с теплотой Митька. «Это же стоит целое состояние. Во-первых, ты не прав. Если готовить самому и покупать продукты у фермеров, выходит раза в 3 дешевле. А во-вторых, можно синтезировать отдельно продукты и уже из них готовить. Это будет вкуснее и дешевле. В-третьих, мне до чертиков надоело синтезированное лазанье за 13 лет в общаге. Прошу к столу. Лада, а салат ты уже из теплицы брала, что ли?» «Да, господин Ал», — с поклоном сказала вновь появившаяся перед ними девушка-лиса. «Вы желаете, чтобы я прислуживала вам?» «Нет, Лада, мы сами справимся», — с улыбкой сказал Ал. «Ты пока подготовь список необходимых чертежей для нижней спальни и передай его Катрин». «Поняла, господин Ал». Также, с поклоном, ответила девушка и растаяла. «Кто они?» – задал вопрос, мучивший Юрия, Митя. «Верты», – спокойно сказал Алексей, присаживаясь и принимаясь за еду. «Вкуснотища! Верты – это гораздо больше, чем наши искины и слегка меньше, чем мы сами зачастую. Однако некоторые верты раньше были реалами, как и мы с вами. Тот же тех до катаклизма был вполне себе реальным техником, как и мы с вами. Вот теперь застрял в хранилище. Как и Тим, с ним еще познакомишься, Мить. Ну и вы, Юрий, если вам разрешат, только, боюсь, до завершения строительства института и запуска нормального дата-центра мы новых чипов иди вживить уже не сможем. Нужны особые кристаллы, я понял, кивнул Юрий. Пока у нас и кандидатов на участие в проекте нет, так что это не проблема. Вы можете мне передать список необходимых материалов, я включу его в смету проекта. Немножко не так, скривился Алексей. А потом просветлел лицом и сказал: «Знаю, как мы поступим. Сейчас мы быстренько поедим, а потом я оставлю вас на леди, она у нас по связям с общественностью. Она объяснит лучше, чем я. Некоторые тонкости даже я не знаю. К тому же именно она курирует правовую сторону вопросов, связанных с институтом и учеными. А вы? А я?» Кажется, этот вопрос Алексея поставил в тупик и заставил задуматься. «Всего лишь связующее звено между ними и вами. Не больше, но и не меньше. Приятного аппетита!» Юрий лишь кивнул в ответ, пытаясь действительно умерить свой исследовательский интерес хотя бы до конца обеда. «После обеда я позорно сбежал вниз. Думал, что прямо в капсулу, но не смог пройти мимо стола с лежащей на ней полноценной перчаткой техника. Сняв браслет на левой руке, Я тут же натянул уже хорошо знакомую вещицу на свою реальную руку и потом защелкнул браслет брони поверх рабочего инструмента техника. Вот только как теперь вызывать знакомый по игре список возможных действий? «Катрин, активируй режим техника», — сказал я. «Господин Ал, существующие импланты могут некорректно отображать данные этого режима. Я советую вам сначала заменить их в медкапсуле». «А почему я впервые слышу это предложение?» — удивленно спросил я у своей персональной помощницы. «Потому что раньше у тебя, Реал Алтов, не было нужных схем. И меня», — сказал странный тип, появившийся возле моей капсулы. «Будем знакомы, Вирт Ульф, медтехник 6 уровня осознанности. Ульф, что-то знакомое. Был у нас в клане парнишка с таким ником. Обожал старые предания первого сектора и местные диалекты. В этом секторе суша лишь на крайнем севере, возле самих ледяных шапок. Ну и на юге, тоже в холодных широтах. Мореходы и воины, суровые дядьки. Презирают соседи из 12-го сектора, которые в основном в теплых водах живут. И раньше постоянно выясняли отношения с ребятами из 2-го и 3-го сектора. Ну как, выясняли? Приплывали, грабили и уплывали. До эры разума. Кстати, именно их орден Табула Раса захватил последними. Значит, суровый северный дядька мне попался в сети. Стоп, медтехники в Ракшинаре работали в центре реабилитации. Неужели ты сможешь управлять синтезатором биологического тела? Спросил я. А у тебя он есть? Хмыкнул Ульф. Нет, значит, не смогу. Когда будет, сможешь? С нажимом спросил я. Когда будет, смогу, улыбнулся более благожелательно Ульф. Я, конечно, управлял раньше синтезатором синтетических тел, но там разница невелика. Если что, Нинг поможет. Отлично. Значит, мои импланты, отвечающие за дополнительную реальность, ты мне советуешь заменить. А что еще можно улучшить? Да все, что хочешь. Только зачем? С хитрым прищуром спросил Ульф. Ты еще на свой природный максимум не вышел, а уже хочешь синтетику хочешь ставить? Смысл? Глаза да, есть смысл заменить это уродство, что у тебя, на более совершенное и миниатюрное. Опять же, это уменьшит нагрузку на твой чип виртуализации сознания, тот, в котором иди хранится. Но тебе такие подробности точно без надобности. Короче, прошу в капсулу. Я лишь хмыкнул. Да уж, веселый мужик этот Ульф. Я вспомнил, как устанавливал себе эти глазные импланты, чтобы избавиться от необходимости таскать на носу очки дополненной реальности. 4 года назад, одним из последних, когда эти импланты уже внесли в медстраховку, отстояв очередь из таких же экономщиков, как я, лег в медкапсулу и через полчаса уже выкинул очки в мусорку. Не представляю, как раньше люди жили без дополненной реальности, как просматривали новости, как книжки читали, а действительно, как, ладно, раз просит, значит, нужно идти, а там уже и с перчаткой можно будет поработать, в реальности. Интересно, получится ли у меня создать дрона-разведчика или нет? Нет, лучше, сразу дрона-шахтера. Мне приводить в порядок и нору, и гнездо надо. Рассматривая список необходимых схем и общую сумму и монет, я впервые задумался, а надо ли мне это? 1500 и монет, а ведь к этим схемам будет необходимо еще и нужные ресурсы докупать. Может, легче купить мебель за кредиты? В реальности, Катрин, пожалуйста, найди в Интерсити готовые аналоги по этому перечню, желательно с доставкой за 1 день. Хорошо, господин Ал, заказ сформирован. Общая стоимость составляет 2500 кредитов. Я тихонько выругался. У меня уникар стоил всего в 4 раза дороже. Нет, я понимаю, что это наценка за то, что покупаю готовое и в магазине, а не заказываю у производителя. И понимаю, что именно в магазинах этой зоны, которая считалась практически курортной. Но вашу душу. Так, я понял, что это не выход. Сколько будут стоить ресурсы на эти схемы? В нашем хранилище хватает ресурсов для сборки всех этих схем, господин Ал, с гордостью сказала Катрин. Вот это да. Хотя, куда-то же делась порода из этой комнаты. Учитывая уровень, на котором работают наниты, все возможно. Я игрок, не химик физикой, не знаю, как это все происходит. Ладно, по всему выходит, что выгоднее все же за и монеты мне все это выкупить. Катрин, поясни мне один момент. Почему в архиве каталога не нашлось места для схем синтезаторов тела и имплантов, а вот эта чепуха типа мебели и окон есть? Господин Ал, назначение архива каталога – создание с нуля полноценного дата-центра, от узла связи и до самого здания с центром приема клиентов и комнат отдыха дежурных. Поэтому схемы мебели здесь есть, А вот схемы синтезаторов тела и имплантов не вошли сюда. И вам, как админу, эти схемы использовать можно, но не в личных целях. Дизайн дата-центра и его помещений строго регламентирован. И создать подобный центр можно где угодно, хоть под водой, хоть в скале, хоть на поверхности. И как только мы смогли понять, где именно находишься ты, Ал, сказал появившийся рядом с Катрин спец, а также что находится вокруг тебя, мы начали создавать этот дата-центр, не выходя за пределы территории, которая находится в твоей собственности. Центр еще не готов даже наполовину. Наниты, к сожалению, слишком малы для таких больших задач. Поэтому будет замечательно, если ты создашь десяток дронов шахтеров и носильщиков. А если бы я не получил навык добытчика, вдруг спросил я его, начиная подозревать что-то неладное, ограничились бы только носильщиками, которых ты получил после 10-й степени техника, пожав плечами, спокойно ответил спец, чем обескуражил мою родную подозрительность. А если бы Тим не погиб, вы бы запустили игру для меня ради этих схем, решил я выяснить все до конца. Нет, конечно, грустно улыбнулся спец. Поддержание локаций каталога в рабочем состоянии требует слишком больших энергозатрат. Хорошо еще, что в горной породе предостаточно нужных для работы реактора элементов. Если бы пришлось докупать их за твои деньги, да по вашим ценам, это была бы катастрофа для твоего бюджета. Ведь сейчас у нас нет конвертации монет в кредиты, как было до катастрофы. Я лишь хмыкнул. Да уж, повезло. И мне, и им, и, наверное, всем нам вместе взятым. Спец, меняемся. Появился в моем кабинете тех, какой-то умник пытается узел связи хакнуть. «Не, вы лучше оба тут оставайтесь», — сказал я, прекрасно поняв, что они дежурят в игре посменно. «Боятся за Тима, я все равно в игру собираюсь, и обещаю, что сегодня мы с Тимом в красные зоны соваться не будем. Сегодня я буду качать курьера и техника. Думаю, Тим тоже последует моему примеру. Нет, все-таки вторая высота — это не нулевка. Широкие улицы, яркое освещение, островки зелени по центру, красота. Скоростные трассы внутри куба убраны в тоннели, причальные балконы, только по внешней стороне мегабашни, внутри же, крытые ангары и многоуровневые парковки. Да, аэродоски не запрещены, но, мягко говоря, не приветствуются в приличном обществе. Вот только полностью безопасных зеленых зон, всего несколько тонких слоев, словно прорезающих куб насквозь. Зеленый цилиндр вокруг центральных лифтов, шириной в два квартала, не более. Зеленая дуга по внешней стене башни. И три зеленые ветки, соединяющие цилиндры дугу. 10 уровней по 10 этажей, 4 зоны. В центре каждой, красная, по всем уровням, насквозь. Да блин, в двух предыдущих кубах, где мы набирали 20 уровень, такого четкого разделения не было. Красных зон было по ощущениям даже меньше, а зеленых, как бы не больше. И там между зеленой и красной зоной могла пролегать лишь одна желтая улица. Вон, станция монорельса и торговый квартал со складами, которые мы очистили, тут же стали желтыми после починки. А тут, похоже, такая вольница не предусмотрена. Тут есть система, и эта система превратить на целом этаже красную зону в желтую не даст. Придет подкрепление с других этажей и все. А раз есть система, есть и те, кто получают с этой системы пользу лично для себя. Короли этажа, императоры зоны. То, что во все времена называлось организованной преступностью. Ну, по краешку пройти будет можно, но только там, где до зеленой зоны бежать недалеко. И только с квестом на них. А то знаю я эту схему. Шестерку побьешь, а из-за угла его крыша на тебя наедет. Да так, что будешь рад все до трусов отдать. Ха, а ведь в одной из этих зон может быть и база антивертов. Главное на них не нарваться. Мне-то не страшно, а вот Тиму лучше им на глаза не попадать. Значит, нужна информация, и добыть ее можно только у местных. Но сначала, купить нужные для моего гнезда чертежи. А для этого, мне нужны 1500 монет. Придется продавать то, что вынес из логова антивертов. Кстати да, в прошлый раз даже и не глянул, как изменились мои статы. Персонаж каталога. Алтов. Должность. Наемник. Уровень. 21. Баланс. 71 монет. Категория. Реал. Специализация. Стрелок. Основной навык. Техник. 15. Навыки. Курьер. 3. Утилизация. 8. Картография. 3. Коллекционер 1. Добытчик 1. О, уровень подрос. Ну да, вынести в одиночку столько ушлепков, это да. И техник сразу на две степени подрос. Отлично. Теперь мне доступны ремонтные дроиды. Замечательно. А еще утилизация выросла. Потому что я в том клубе всех гадов утилизировал. Кстати, из тел людей не получались пищевые концентраты. Хвала рандому. После подобного бы я точно синтезированную пищу тут не ел бы. Нет. При утилизации людей появлялись пакеты для синтезаторов биологических тел. Их скупали все торговцы и потом продавали в центры реабилитации, из которых делали новые тела. В принципе, если я помру, то мои клетки вырастут из тел моих врагов, и это символично, я считаю. Хотя, из моего тела тоже какой-нибудь подонок появится, что не очень радует, конечно. Но круговорот веществ в экосистеме быть обязан. Так, добыча. Катрин, список вещей в моем хранилище выведи, пожалуйста. Минутку, господин Ал, чем я могу еще заработать? Техник, не подходит. Коллекционер и добытчик, вместе с картографом, туда же, утилизация, только курьером, то есть опять почтовые квесты. О, список добычи, НИ, ГМ, 11 пистолетов, 6 ножей, 15 колец, 3 кулона, 4 кафа, 6 комплектов брони, куча слитков монометаллов и пищевых концентратов, и почему-то 17 браслетов-манипуляторов с вертами-помощниками, но ведь было только 11 антивертов, остальные 6 откуда, жертвы, быть может, а, да, 4 средних Д-кристалла из роботов-охранников, футляр для хранения блоков данных, стоп, кажется, у меня появилась идея, Катрин, а ты сможешь прочитать данные из блоков памяти из браслетов, доставшихся мне? Помнишь про режим хак? Ты же обновляла программы утиха. Да, если в него войдешь, сможешь. Это, неуверенно и удивленно сказала Катрин. Это можно попробовать, но система каталога. Наверное, лучше все же обратиться к раннеру. Господин Ал, я не думаю, что персональная помощница сможет сделать подобное тут. О, понял. Хорошо, тогда выставь на аукцион отмеченные мной пункты, сказал я, отмечая броню и оружие. Сделано, господин Ал. «Молодец», — сказал я, забирая из лотка выдачи из хранилища футляр для хранения данных. «Так, поиск квестов, ключевые слова, антиверты и блок памяти, текущий куб, ХМ, ну и ладно, значит, можно вскрывать. Футляр стандартный, я такие не раз уже переносил от одного заказчика другому, да и содержимое этого футляра было мне знакомо. 6 таких же прямоугольников, которые я покупал на аукционе в реальном мире». Без пазов, без шипов, без ничего. Обычный параллелограмм. И как его считывать теперь прикажете? Катрин, как мне прочитать информацию, которая в этом блоке памяти хранится? Просто приложите этот блок к браслету, господин Ал, пояснила мне Катрин. А вирусы там могут быть? С опаской спросил я. То, что вы привыкли подразумевать под словосочетанием компьютерный вирус не может повредить даже вирту третьего уровня осознанности, господин Ал. Тем более... Они ничего не смогут сделать с 6-м уровнем, как у меня. Хорошо, тогда считывай и анализируй, что там, приложив сразу 6 блоков к браслету, сказал я, а я пойду к Тиму, загружу его работой. Пусть качает фиксера, сидя в зеленой зоне. Глава 24. Без хорошей пати. Тим сидел в общем зале общежития 5-го уровня и создавал 20-й пистолет подряд. Почему именно пистолет? Потому что их было выгоднее всего продавать потом. Цена готовых пистолетов была на треть выше продажи просто пластин. Плюс потихоньку рос и навык фиксера. Фух, плюхнувшись на стул рядом с Тимом, выдохнул Ал. Устал, зато получил постоянную скидку на оплату проезда на монорельсе. Зачем только, так и не понял. Нет, если бы я действительно был в первую очередь курьером, может и имело бы смысл. А так, кстати, поздравь, курьер 10-й ступени, степени. Да не, степени эти меня удручают. Чем уровень навыка плох? Уровень специальности есть, почему не назвать эти ступени степени уровнями навыка? На крайний случай, назвать мастерством, если нужно непременно другое слово. Ничего, на бета-тесте обкатаем, как что назвать? Присел к ним за стол тех. Броня убрана, одежда простая, но на пальцах, 3 кольца. 2 на одной руке и 1 на другой. Разобрались с хакером? Спросил Ал его сразу. Конечно. С легким укором ответил тех, кто-то из ваших, хоть и с нашим обвесом, отсутствие опыта взлома сказывается, если бы мне попался в противнике Виртраннер, пришлось бы туго, я же лишь в каталоге изучал взлом и защиту систем, а игра, хоть и такая необычная, все же упрощена. Спец хоть и получил соответствующие базы, но он больше по защите от реальных атак хорош. Хорошо, сказал с облегчением Мал. Как Саша? Митька, да нормально все. Катрин сказала, что у тебя есть парочка браслетов для взлома. О, точно, вскочил тут же с места Ал. Сейчас принесу. Тим же скосил взгляд на выведенные в угол интерфейса часы. Ничего себе, уже пора и спать идти. Вот, возьми, передал Теху Ал целый ворох браслетов, а потом отдал Тиму два простеньких кольца. Тим же с удивлением спросил, зачем ранг демонстрировать, ответил Ал, показывая пальцы с таким же количеством колец. Принято тут так. Посмотри на остальных местных. Тим нахмурился, но посмотрев вокруг, увидел, что действительно, каждый из местных, сидящих в общем зале, щеголяет с кольцами или серьгами, независимо от пола. Да ну, Ал, обойдусь и без этого. Я не люблю эти все украшательства. Балбес, я-то гадал, чего на меня местные пялились, как на чудо природы. А я им отсутствием ювелирки программу поведения ломал. Тогда и легкое подтормаживание перед выдачей квестов объяснимо. Проверяли, имею ли я право тут быть. Есть такое, подтвердил слова Алатех. Меньшее количество ювелирки надеть ты можешь, а вот большее, будет считаться неприемлемым поведением с твоей стороны, и задержит получение нового ранга. Если ты не носишь вообще, тоже вызывает ненужные вопросы. У меня, как у обладателя Т-учетки, автоматически ранг поднят до десятки. Но, если бы я тут появился с двумя кафами и восьмью кольцами, на меня бы пялились все. Поэтому только три, чтобы не сильно в глаза бросалось. Четыре было бы уже перебором. Ял, не ходите пока в здешние красные зоны. Вам вдвоем они не по зубам. Чистите 541 куб. Понял, не дурак, сказал Ал. А если я буду тут почтовые квесты выполнять, это нормально будет? Нормально. Почтовые в большинстве своем почти безопасны. И твоя система позволяет быстрее их выполнять, что увеличивает скорость прокачки. Понятно, фактор времени решает, задумался Ал. Ох ты, уже пора на выход. Ладно, Тим, ты завтра как, не против зачистки красной зоны в 541 кубе? Не против, только скажи сразу, на целый день пойдем или как? Складывая в рюкзак остаток пластины и синтезатор, спросил Тим. Как тот, кто проводил все время в игре, именно он взял на себя обязанности по закупке расходников на всю группу, учитывая, что в красной зоне... Пока ее не очистят от монстров, дроны-доставщики не летали, докупить те же аптечки или заказать обед в случае чего было нельзя, а отправляться в опасное место с пищевым синтезатором в рюкзаке, было бы неправильно. Так что завтра с утра Тиму предстояло затариться необходимым, выложить из рюкзака все ценное, отремонтировать все слегка изношенное и лишь затем выдвигаться в столовую. Да, здесь уже можно было заказать доставку еды прямо в комнату. Но Тиму нравилась именно столовая, ее атмосфера, шум голосов, запахи еды, новости, постоянно шедшие на большом центральном экране. Как будто ты не заперт в виртуальности, а находишься в длительной командировке в другой стране. Я бы такой, чтобы и не на один, но кто же меня из Реала настолько отпустит? Но на полдня точно сюда сбегу. Ну да, что ему, Тиму, плохо, то Алу хорошо. Странный он все же, игра для него, не забава. Отвлекающая от реальности, а равноценная жизнь. Нет, Тим так и не смог заставить себя забыть о том, что это все лишь симуляция, запущенная для того, чтобы его разум, записанный на Д-кристалл, не сошел с ума в ожидании тела. Хорошо, тогда концентратов делаю лишь на 6 часов, ну и воды тоже на это же время куплю. Тебе на схемы хватило, вспомнив про то, ради чего Ал вообще усадил его за создание пистолетов, спросил Тим. Да, не волнуйся, 15 пистолетов и награда за 10 квестов, у меня еще и на аптечке хватило. Завтра перед выходом солью тебе монеты, купишь еще Д-кристаллов. Тим лишь кивнул, застегивая рюкзак. Единственный товар, который можно было быстро продать по его покупной цене, большие Д-кристаллы. 100 монет на покупке и продаже, вот и способ хранения и монет вне кошелька, в хранилище, до которого не добраться ни ворам, ни антивертом, ни хакером в случае чего. Тоже решили в кристаллах хранить, улыбнулся Тех, не выпуская из левой руки один из браслетов. Пока да, кивнул Ал. Потом посмотрим, может на другое перейдем. Ну, я так и не нашел, сказал Тех, откладывая один браслет и беря в руку второй. Ал, я результаты взлома потом тебе сброшу одним массивом. Иди спать. Ладно, понял, не дурак. Тим, ты тоже уже спать? Да, пошли вместе. Митя сидел в кресле на первом этаже странного убежища, которое Леха называл норой, и пытался разобраться в ворохе свалившейся на него за вчера информации. Объяснения, которые дала призрачная леди, только запутали Митю. Проще было поверить в то, что Леха просто вляпался в какой-то секретный медицинский исследовательский проект. Скорее всего, эти древние саркофаги-капсулы были новейшей разработкой, сейчас проходящей тестирование на добровольцах. Но если Леха уже был в программе, когда стал донором, не повлияло ли именно это на состояние Сашеньки после пересадки? Нет, вряд ли. Стоп, врач говорил, что Леха идеальный донор и не только для Саши. Возможно, именно после этого им заинтересовались ученые? Да, так могло быть. И эта стройка на скале чуть ниже участка Лехи. Странно все, но не может же быть правдой то, что Леха стал админом одного из дата-центров архов, сохранившихся с времен катастрофы. «Доброе утро, господин Ал», — услышал Митя голос из киноумного дома с нижнего уровня. «Вот опять, почему Ал? Сокращение имени, но тогда почему господин? Сколько же тут неясного? И тебе того же, Лада. Катрин, великолепно выглядишь. Как тут дела? О, знакомый интерфейс. Катрин, а стандартные ин-программы будут в нем работать? Так, то есть у Лехи стоит нестандартный интерфейс дополненной реальности, хотя он ему знаком. Это как? Там есть вкладка вверху, так и обозначено, ин. Все будет работать, как надо. Замечательно. Я в душ. Митька где? Я тут, крикнул Митя, не вставая с кресла. О, высказался Леха, взбегая по лестнице наверх. Как спалось? Спал, как лось, хмыкнув, ответил Митя. И, лишь увидев непонимание на лице брата, пояснил. Ну, говорили у нас так, в семье, приемной. А, понял, не дурак. Так, ты завтракал? Нет, не хотелось. Не говорит же Лехе, что Мите просто неудобно объедать брата. Натуральные продукты, это бешеные деньги. Так питаться Митя себе позволить не мог. Ничего, скоро отпросится на прогулку и сможет нормально поесть. Прогуляться по набережной после стольких дней, проведенных в больничной палате, было бы хорошо.